Ты просто накручиваешь себя. А разве я не права? Возмутилась ведьма, но тихо. На большие сил уже не осталось. Почему еще появилось так много желающих навести порядок по-своему? Аврорат бегает по остывшим следам и пытается не разорваться, когда нужно быть в 10 местах одновременно. Директор играет в политику. Одиночки, каждый сам за себя. А мы бросаем в бой детей, чтобы спасать тех, кто сейчас размышляет, а на чью сторону будет выгоднее встать. Все выглядит так, словно Британия безнадежна, а никакого спасения нет. Но это не так. Слушай, ты просто устала и видишь все в черном цвете. Отдохни, соберись с силами. Поверь в других людей. Нескольким сумасшедшим не уничтожить целую страну. Мы этого не допустим. Его голос звучал очень убедительно. Или Тонкс сама хотела в это поверить. Мы с тобой в том числе. Разве не ради этого ты и решила стать Аврором? Глава 81. Будьте моими гостями, почти нараспев произнесла Грейнджер, первой входя в гостиную. Эльфов тут все еще нет, но если что-то понадобится, не стесняйтесь попросить. Она заняла диван вместе с Карин, Луна села напротив, а Джеймс выбрал кресло у потухшего камина. И только Гарри остался стоять на ногах. Сделав несколько шагов и остановившись у окна, он вдруг безапелляционно заявил: «Мы должны как можно быстрее закрыть наш клуб, либо мне стоит его покинуть». «Отличное начало разговора», — оценила старшая ведьма без особого возмущения, скорее с интересом. «И что же внезапно навело тебя на эту мысль? Не сочти это за неуважение. Я правда рад, что ты нас всех пригласила к себе», — попытался волшебник сгладить впечатление, быстро растеряв свою уверенность. «Просто давно нужно было это сказать, вот и хотел сразу решить самый важный вопрос, который нас всех касается. Не ты создавал нашу группу, чтобы теперь пытаться ее распустить. Что же до твоего участия в ней или же отсутствия? Не думаю, что кого-то из присутствующих данный факт вообще волнует», — оценил предложение Кайнет, изучая растерявшегося гриффиндорца. «Мерфи», — одернула его Грейнджер. «А разве я не прав?» «Может, и прав», — неожиданно согласился с ним Поттер. «Но дело не в том, хотите ли вы меня там видеть, а в том, какое внимание я к вам непрерывно привлекаю и к чему это потом приводит. Теперь я это по-настоящему осознал. Они знали, что я там буду, и потому устроили засаду на нас, а ведь все могло быть иначе. Если бы пожирателям нужна была только диадема, они бы пришли и тихо ушли, никто бы даже и не узнал ничего. Но они ждали наш отряд там, потому что им нужен был именно я. Фенрир мог укусить кого-то из-за меня, Луна из-за меня едва не погибла, Гермиона, тебе пришлось из-за меня столкнуться с вампирами опять и даже убить Яксли. Знаешь, Гарри», — Грейнджер жестом прервала его и недовольно покачала головой, — «как ты там говорил с год назад, а ты немного ли берешь на себя, чтобы убить темного волшебника, тем более преступника? Ты мне в качестве повода не нужен. Луна, ну хоть ты ей скажи». «Извини, Гарри», — ответила та тихо. Подняла на него взгляд и спросила: «Мы ведь с тобой друзья, правда?» «Конечно». «Тогда разве это ты привел в наш замок людей с оружием? Ты пытался убить тех, кто мне дорог. Ты сделал так, что нашим друзьям пришлось драться насмерть. Я такого не помню». «Так в чем же ты себя тогда винишь?» «В том, что это уже не впервые происходит. Остальные в клубе просто бродили по задворкам школы и искали старые книги. Они не собирались драться с пожирателями смерти, вампирами и оборотнями. Но именно из-за меня снова. Сам сказал, что они пришли из-за диадемы, которую ты потом спалил», — перебила его Тейлор. «Поттер, Миона целиком права, поумерь свое эго. Или это ты выпустил в коридоры тролля 5 лет назад? Ты заставил Локхарта охотиться на маглорожденных? Из-за тебя Петтигрю отправил Ламию в посылке прямо на наш урок? Не знаю, может быть, эта слава в голову ударила. Да только мир не вращается вокруг тебя одного, даже магический мир. Мы все наизнанку замка не на пикник ходили, или ты уже забыл Бараванши, одержимые доспехи и все прочее, что на той стороне водилось? Ты слово в слово повторяешь за Гермионой. Меньше правдивым от этого сказанное не становится», — быстро ответила Грейнджер, не дав Карин бросить что-нибудь еще резкое и несдержанное. «И без тебя и даже без сам знаешь кого волшебная Британия не будет утопией с радугами и единорогами. Чистокровные презирают грязнокровок, маглорожденные с трудом переносят отсталость повседневной жизни в школе, гоблины вообще всех терпеть не могут, а еще есть полулюди, запрещенная магия, отношения с маглами и уйма других сложных тем, маньяки вроде Грибыка, воры и мошенники из Лютного, любители поработать с обычными бандами. У тебя особого выбора и не было из-за семьи, но мы осознанно приняли решение остаться в магическом мире, а значит, согласились с тем, что все это теперь будет частью нашей жизни. Все в нашем клубе понимали, что нужно уметь себя защищать и что подобный поиск приключений, в первую очередь тренировка перед куда более серьезными проблемами. Все, кроме тебя, но это же не повод самим обвешиваться оружием, как некоторые, возмутился Поттер. Это подход Янки, скорее, чем крепче заборы, тем приятнее соседи и тому подобное. Удивлена, что ты знаешь эту фразу. Но вообще, Гарри, ты кое-что забываешь. Шестикурсница извлекла из рукава палочку и продемонстрировала ему. Едва нас приглашают в этот мир, как почти с порога каждому выдают оружие. В 11 лет, а потом учат с ним обращаться, заставляют везде носить с собой. Такого даже в Штатах нет с их второй поправкой. Ты ведь должен понимать, что уже в программе первого курса есть смертельно опасные заклинания. Ну да, Defender Incendia. Но вот в младшей школе на уроках учат резать морковку для супа и разводить костер, а не тому, как прикончить человека садовым секатором или сжечь заживо. То, что нам дают эти заклинания, еще не повод. Он посмотрел на Тейлор, на Мерфи, потом остановил взгляд на Лавгут и воскликнул. «Луна, ну ты же из них самая нормальная. Хоть ты скажи, что это уже переходит все границы, я понимаю, что за мной лично идет охота. Я вынужден из-за каких-то бредней сражаться с сами знаете кем, но я не просил созывать народное ополчение. Прости, Гарри, мне страшно смотреть, как умирают люди. Я не вижу ничего хорошего в сражениях, и думаю, что мир, где никому не приходится воевать друг с другом, был бы чудесным местом. Но видеть, как рискуют жизнью мои друзья, я ненавижу еще больше. Иногда вариантов просто не остается, только выйти против врага, даже если это должна буду сделать я, и ты тут совершенно ни при чем. Но, давай я кое-что объясню, устало произнес Кайнет. Допустим, я прямо сейчас оглушу тебя, свяжу и передам кому-то из бывших пожирателей смерти, чтобы они доставили подарок своему лорду. Через пару недель ты все-таки дождешься смерти, а что после этого изменится для нас? Я тебе отвечу, Поттер, ничего, нападения не прекратятся. Попытки перетащить на свою сторону больше волшебников и нелюдей только станут активнее, война будет продолжаться. Ты для него, трофей, вопрос престижа. Ридблу за свою смерть необходимо отомстить, да и лишний раз унизить директора он не откажется. Волшебники, знаешь ли, имеют долгую память и могут ждать шанса на месть десятилетиями, если не веками. Но только и всего, прочие его планы на наш счет к тебе отношения не имеют. Уйдешь ты или нет? Группа с парой маглорожденных во главе останется мишенью. Мы воюем не за тебя и не ради тебя. Большинство из нас, точно. Так что прекрати льстить себе и заканчивай уже истерику. Вот уж кто бы говорил о лести. Но хорошо, я понял, какое тут общее мнение. Он поднял руки, признавая поражение. Правильно, наверное, что мы не позвали Рона, он бы бросился меня защищать, и все опять бы поссорились. «Слишком многое пришлось бы ему объяснять с самого начала», — ответила Гринджер. «Думаю, что нынешняя роль в клубе ему идеально подходит. Учить младшекурсников обычным дуэлям он хорошо навострился после уроков Сириуса. И да, сейчас он бы точно высказал очень много лишнего, возможно, и о тебе тоже. Может, сделаем небольшой перерыв?» — предложила Луна, глядя на снег за окном. «Миона, предложение еще в силе?» «Чаепитие было бы сейчас как раз к месту». «Да, хорошая мысль. Я скоро вернусь, ведите себя хорошо». «И, Гарри, да, сядь уже где-нибудь», — приказала она. «Не стой над душой, не изображай тут нам профессора Снейпа». «Ладно, ладно, я понял», — покорно ответил Поттер, падая на ближайший стул, откуда в последний момент едва успел спрыгнуть кот. «Миона, а мы не слишком задержимся?» Уже в спину ей спросила Тейлор. «Твои родители должны скоро вернуться с работы, если я не ошибаюсь». «Именно. В том числе ради этого я вас и позвала, чтобы они могли видеть, что я веду самую нормальную школьную жизнь, встречаясь с друзьями на каникулах. Уничтожение вампиров и пожирателей смерти – не совсем то, за что они бы меня похвалили», – ответила она, прежде чем удалиться в сторону кухни. Пара минут прошла в неловком молчании, прежде чем Лавгут отвлеклась от вида за окном и остановила взгляд на Поттере. Медленно оглядела волшебника, будто оценивая, достаточно ли прилично тот одет, а затем вдруг поинтересовалась с неподдельным любопытством. «Кстати, а ее родители вообще знают, что вы еще недавно встречались. Да, не слишком уверенно ответил тот, без присущей факультету смелости. Я даже оставался на семейный ужин пару раз. Было крайне неловко, но думаю, теперь сразу за ружье хвататься никто не станет. Они даже о нашем свидании знают, поделилась вдруг Карин. Из этой части своей жизни Гермиона как раз от родных тайны не делает. Свидание? Растерянно переспросил волшебник. После Рождества, первое, оно же, очевидно, и последнее. Просто хотели попробовать, что из этого получится. В общем, не получилось, Тейлор выглядела расстроенной, но потом только махнула рукой и закончила мысль. Было весело, но это не для нас, иногда лучше просто остаться подругами. Мы с тобой теперь в одной лодке, Поттер. Не уверен даже, как стоит к этому относиться. Медленные шаги в коридоре заставили их прервать этот неловкий разговор на полуслове, хотя Лавгуд точно хотела узнать больше подробностей. Грингер осторожно вошла в комнату с тяжелым подносом в руках, уставленным чашками. Поттер первым протянул руку, дождался кивка и молча пролевитировал ее ношу к столу. «Ты где-то по пути выронила палочку?» — поинтересовалась Тейлор, недоверчиво. «Или забыла, что уже можно колдовать вне школы, когда захочешь, не стоило тратить силы зря. У меня еще на вечер запланировано укрепление защиты дома». «Понадобится почти весь резерв сразу, а излишки стоит оставить на будущее», — ответила шестикурсница, возвращаясь на свое место рядом с Карин. «По-моему, ты уже экономишь каждый кнат», — заметила Лавгуд. «Немного магии тут, немного магии там, и вот уже треть запаса как испарилась. Ровно к тому моменту, когда она больше всего мне нужна, когда приходится что-то делать без своей палочки, на цену магии быстро начинаешь смотреть совсем иначе». «Ты сама это поймешь, если не передумала, конечно же, нет, я уже все решила», — упрямо ответила Луна. «Мы могли бы начать уроки еще до начала семестра», — заметил Кайнет. «Хотя бы сумеем оценить, действительно ли тебе необходим прямой контроль. Думаю, лучше я», — начала Грингер. «Нет, уж лучше я», — вмешалась Тейлор. «Видела я ваши методы, испытала на себе, так что извините, но Луну я вам не доверю. Прости, Миона, но даже и тебе». «Если ты так уверена», — шестикурсница только развела руками, озадаченная таким напором. «Ценю твое участие, Карин», — отозвалась Лавгуд, с интересом разглядывая ее. «Ты еще пожалеешь об этом», — заверила та. «Но будем считать, что я — меньшее зло среди присутствующих. Я определенно чего-то тут не знаю», — протянул Поттер, переводя взгляд между ними. «Но с мнением Луны согласен. Гермиона, разве не этого ты ждала?» Возможности колдовать дома с полным правом на это, после стольких лет, что пришлось терпеть запрет. Ты же при нас жаловалась на глупые законы, а теперь можно вести себя как в Хогвартсе и не бояться писем от министерства. Эти письма, последние, что меня сейчас заботит. Давай скажем честно, если бы в тот раз Джеймс сразу не поломал пожирателям их планы и не полез в ближний бой, все закончилось бы куда хуже. Я уверена, что мы бы все равно победили, но были бы потери. И кто знает, насколько большие. Эми, Чарли, Невилл, Рон, нам повезло, что у Мерфи был козырь на такой случай и достаточно магии в запасе, чтобы пустить его в ход и остаться после этого в живых. Но в следующий раз и я хочу быть лучше подготовленной. Даже если этот следующий раз никогда не случится, для демонстрации она расстегнула рукав рубашки и коснулась пальцами серебряного браслета. Металл слабо засветился, принимая порцию магической энергии. «Хороший прогресс», — оценил маг. «Раньше тебе хранение энергии давалось с трудом. Практика. Много практики. В этом отношении ты был совершенно прав. Я все еще думаю, что к магии нужно относиться иначе», — заметила Лавгуд. «Но это только мое мнение. Понятно, что сейчас такое время. Просто грустно на это смотреть. Мама с помощью палочки заставляла все вещи в комнате кружиться и танцевать, когда просто делала уборку или готовила обед. Я надеялась однажды увидеть, как и ты сделаешь то же самое и поймешь, что это просто-напросто весело. Еще увидишь, Луна, обещаю. Хотя, конечно, там практики нужно будет не меньше. Но я тоже хочу показать родителям не только боевые заклинания, знаешь ли. Кстати, пока еще есть время, Карин, придумай какую-нибудь нормальную и безобидную тему, которую мы будем обсуждать, когда они появятся. Хорошо, даже не буду спрашивать, почему именно я, Орденис Секуириме. Ария заклинания заставила темную скованную цепями фигуру дернуться в сторону, но начерченная на полу гексаграмма удержала ее внутри барьера. Остем де михи есентиа. В воздухе рядом с магом сформировались несколько туманных контуров, расчерченных светящимися линиями, схемы энергетической структуры. Details Principles Omnium Revelare. Кайнет завершил заклинание, разведя руки в стороны. Дементор, висящий перед ним за завесой полупрозрачного барьера, вновь попытался вырваться наружу, но маг уже не обращал на эти попытки внимания, вглядываясь в нечеткую картину, возникшую в закрепленном на подставке крупном кристалле кварца. И часто его так заносит, негромко поинтересовалась за спиной Эмбер. Регулярно. Особенно, если вдруг наткнемся на что-нибудь интересное, также вполголоса ответил ей Ливелин. Арчибальд, увлеченный своей работой, пропустил, когда Сквиб успел появиться в лаборатории, благо у ученика был собственный ключ от части барьеров, привязанный к нему магией. «Знаю, со стороны выглядит, на пару лет в Азкабане, так отец любит говорить», — поделилась ведьма. Кайнет не вслушивался в их разговор, куда больше его сейчас интересовали результаты тестов, хотя еще некоторое удовольствие доставлял и сам вид заточенного под барьером духа, бессильного причинить ему вред. Здесь использовалась та же схема из разработок Блэков, которые он поместил внутрь чемодана. Вместо ужаса и отчаяния маг теперь ощущал рядом лишь неясную темную тревогу, напоминающую навязчивую мелодию на границе сознания. «И все-таки, что ты с ним делал?» — спросила Аманда, когда он развеял все туманные схемы и отвернулся от дементора. «Всего лишь проверял, насколько сильнее данный экземпляр стал». Кайнет подошел к ближайшему стулу, на который повесил плащ. Практическое исследование требовало постоянно активировать магические цепи, так что в неподвижном воздухе подземной лаборатории ему быстро стало жарко. Поглощение трех душ сразу в любом случае не могло пройти бесследно, но я хотел измерить точные показатели. И во что он превратится, если сожрет достаточно людей? Поинтересовался Ливелин. В чудовище с этот дом размером, ни во что он не превратится, снисходительно отмахнулся маг, надевая плащ и привычно приглаживая назад волосы. Попутно он продолжил отвечать на этот совершенно дилетантский вопрос. Элементали, духи природы, как и многие другие призраки, а также некоторые магические существа, способны поглощать души людей и превращать их в магическую энергию для себя. Но не более того, души сделают дементора крепче, более устойчивым к нападению, однако в Банши, у мертвей или ревенанта он от этого внезапно не трансформируется. То есть специально откармливать ты его не собираешься? Осторожно уточнила Эмбер, переводя взгляд между Мерфи и духом внутри гексаграммы. В этом нет смысла. Души обычных людей довольно низко стоят в градации спиритизма, из них не получается сильных призраков, да и как топливо для других духов они молочево стоят, объяснил он, тихо вздохнув. Уровень изучения спиритических аспектов в Хогвартсе оставался удручающе низким. Способность дементоров к их поглощению, скорее еще одно его оружие, потенциала для развития она почти не несет. А в кино любая стрёмная штука, которая питается душами людей, обычно намного круче всех остальных, заявил Ливелин, глядя на дементора даже с разочарованием. Видимо, и тут нам врали. Люди, не знающие о магии, склонны изрядно преувеличивать стоимость собственной жизни, ответил маг пренебрежительно. Затем уточнил. Кстати, ты же говорил, что освободишься только к темноте. Точно, мне пора, спохватился Ливелин. Быстро глянул на часы, затем указал на один из рабочих столов и пояснил. Проезжал мимо по делам, решил сразу оставить твой заказ, чтобы не держать его при себе. Потом стало интересно посмотреть, что ты еще станешь делать с этой тварью в плаще. Нужно возвращаться к другой работе. Если нет ничего срочного, иди. Я все равно планировал все поручения на вечер. Понял, Сквиб развернулся и быстрыми шагами направился к дверям лаборатории. А если бы это действительно работало, спросила Эмбер, когда тот вышел, уточнила. Если бы души по-настоящему усиливали дементора или вовсе можно было повторить это умение самому в виде каких-нибудь чар, поглощение души, переспросил маг, пренебрежительно махнул рукой в воздухе, отметая несостоятельную идею. Вполне осуществимо технически и сейчас, а после этого волшебник действительно становится сильнее. Однако поглощается не только энергия, но и разум, и память, потому личности наложатся друг на друга и человек станет кем-то иным. Как и при обычной одержимости, это столь же неизбежно, и при поглощении еще одной души, изменится снова. До сих пор неизвестно случаев, когда данный процесс прошел бы без последствий. Конечно, Всегда можно пойти долгим путем и сначала переработать человека целиком в магический накопитель. Кайнет задумчиво сделал несколько шагов по лаборатории, продолжая небольшую лекцию. Однако эффективность процесса на текущий момент абсолютно смехотворна. Кристалл получается размером с ноготь даже на самом лучшем исходном материале, а весь ритуал требует 3 суток непрерывного чтения арий, не говоря об оборудовании и правильно подобранном месте проведения. Цель не оправдывает вложенных усилий и затрат. Проблема только в этом, основная, да, все-таки я не могу тебя понять. Мерфи, ты по всем возможным признакам, темный волшебник, Аманда обвела рукой лабораторию, нарушающий законы магической Британии и статут, спокойно рассуждаешь о том, как заставил Дементора убить несколько маглов, и одновременно, ненавидишь того, кого нельзя называть, и его последователей. Причем, как я могу судить, не ограничиваешься в этом деле одними словами. Ты его что, просто считаешь конкурентом? Не думаю, что Редбл, Гриндевальд или любой иной волшебник может обладать эксклюзивными правами на неодобряемые властями искусства и на действия их адептов. Есть много тех, кто не слишком внимательно прислушивается к официальным запретам. Я не в восторге от Министерства магии, но при этом мы вполне можем существовать, не мешая друг другу, пока я не вмешиваюсь в их дела, а они не знают о моих. Пытаться устроить переворот, сменить власть, только чтобы спокойно заниматься любыми исследованиями, напрасно потратить слишком много усилий, времени и ресурсов. Кайнет усмехнулся, представив, как один из магов, получивших от ассоциации сдерживающую печать, не остается прятаться в глуши, а набирает подручных и пытается уничтожить часовую башню, которая мешает ему заниматься еретическими исследованиями. Уничтожить вместе с 12 лордами и директором забавное было бы зрелище, хотя очень короткое. У тебя все снова упирается в эффективность. Неважно, на кого и как нападают пожиратели, главное, что их идеи слишком расточительны, так что никаких переговоров. А в другой ситуации вы могли бы вести дела вместе, а тебя сражаться с ними вынудила ли их людоедская натура, удивился маг. И думая об этом, ты смогла даже убить одного из них вместе с подручными недавно, что-то не верится. Их натура меня никак не касалась. Они требовали отдать всю власть чистокровным. Я – чистокровная ведьма, так что никаких проблем с данной идеей нет. Драться и рисковать жизнью за право маглорожденных учиться в школе, за Альбуса Дамблдора или за мальчика, который выжил, я не собиралась и не собираюсь до сих пор. Но я не такая наивная, закончила Эмбер тихо, собравшись с мыслями, объяснила. После Хаксмида, после турнира, после появления Лестрейдж у вокзала, было понятно, что темный лорд и его последователи заботятся только о себе, а не о чистой или грязной крови. Несколько чистокровных попадут под удар, забудьте о них, это жертвы ради нашего будущего. Марисса была уверена, что в такой ситуации они станут разбираться, в кого стрелять, а в кого нет, что нам, или как минимум ей, в будущем точно ничего не угрожает. Но я в это еще тогда не верила, а значит, нужно было найти способ защитить себя, просто на всякий случай, любыми возможными способами. В итоге я оказалась права, моя встреча с пожирателями была лишь вопросом времени. Ты могла бы остаться на прежней стороне, предположил маг. Пройдет еще год или два, Силвин наслушается от друзей и от взрослых историй о старых добрых временах и сама запишется к темному лорду, а значит, она бы обязательно потащила меня за собой, не понимая, куда влезает, произнесла Аманда без тени сомнений, и однажды уже она встретит на пути или Авроров, или тебя, и нет гарантий, что она эту встречу переживет, так что тут у меня сомнений нет. Пришлось далеко зайти в этот раз, но чего-то подобного я уже давно ждала, да и не только я. Тем не менее, клуб после того сражения практически ни на что не способен, дай им время, сделайте с Гриндджер небольшой перерыв, тем более что никаких походов больше, похоже, не предвидится. Не думаю, что это время у нас есть, возразил Кайнет. Неизвестно, обойдется ли путь из школы в июне без очередного нападения, либо не осталось ли в замке других желающих отомстить за что-нибудь еще. Даже если в газетах постарались правильно подать все произошедшее, в Хогвартсе мы привлекли к себе еще больше внимания. Придется быть настороже. Маг подошел к столу с мистическими знаками. Кинжал с магической сердцевиной и жезл для трансфигурации он на каникулах уже успел восстановить. Копия меча Диармайда еще требовала дополнительной обработки и усиления, чтобы выдержать эффекты даже ослабленного фантазма, Закончить с этой работой времени пока не хватало. Рядом с клинком нашелся и недавно принесенный Левилином пистолет. Та же самая модель, чтобы не осваивать владение таким оружием заново. Немного в стороне от этого комплекта лежала безобидная на вид пара черных перчаток. Указав на них, Кайнет произнес: «Твой заказ тоже готов. Обычные артефакты-усилители, под правую руку, для водной стихии, под левую, для земли». «Обычные?» – недоверчиво переспросила ведьма, подходя ближе и касаясь пальцами тонкой ткани. «Я о классификации. В них не вложено никаких заклинаний, они только усиливают твое сродство со стихией, чтобы ты могла более эффективно колдовать без волшебной палочки. Наконец сможешь повторить за Гринджер ее прием с ледяными лезвиями». «В каком смысле?» «Градация воздуха». Маг вытянул правую руку и материализовал над ней крупную водяную каплю, в несколько жестов заставил жидкость разделиться на четыре узких односторонних клинка и последним усилием заморозил их, подхватил лезвие, зажав между пальцами, и напомнил ученице: «Ты же хотела научиться делать так, если я не ошибаюсь, теперь сможешь». «Спасибо», — удивленно поблагодарила Эмбер. Очевидно, она о той своей фразе, сказанной на эмоциях, успела давно забыть. Перед каникулами, передавая Мерфи пару перчаток, которые порой носила с платьем на выходных и после уроков, ведьма и не думала, что он доработает их именно таким образом. «Можешь начать осваиваться с ними здесь», — предложил маг. По его мысленной команде в подвале возник домовой дух с большой пластиковой емкостью, наполненной чистой водой. Секундой позже он поставил рядом контейнер с крупным песком и исчез из виду. «Продолжишь дома. До начала семестра еще осталось время. Стоит хоть немного привыкнуть к ним, оценить расход магии и начать комбинировать две стихии». «Чтобы создавать грязь?» — с иронией поинтересовалась ведьма, медленно примеряя перчатки, которые вместе с магловскими джинсами и свитером смотрелись довольно странно. «Чтобы заставить по своей воле течь металл и камень. Ты уже видела, что это бывает весьма и весьма полезно во многих ситуациях». Круглую комнату без окон освещали только магические свечи, желтое пламя отражалось от поверхности отполированного до блеска стола. Вокруг него уже сидели трое, дожидаясь последних участников собрания. «Думаю, в представлении обывателей именно так выглядит место, где главы темного рода Блэк строят козни», — с сарказмом оценил Кайнет, входя внутрь в сопровождении Левилина. Когда Сквиб запер дверь, маг сразу начал накладывать дополнительные чары от прослушивания. В основном уважаемые предки использовали эту комнату для игры в покер и вист, без особого уважения ответил Сириус. Потому тут и портретов нет, чтобы не подсматривали. А строить козни предпочитали наедине, потому что два Блэка – это уже заговор, а три – заговор, в котором есть предатель. Но обывателям, само собой, виднее. «Мерфи, да не трать зря время. Эта комната и так надежно прикрыта еще с вечера. Недавно мой барьер обошла 15-летняя ведьма, и я даже не заметил этого. Осторожность лишней не бывает. Сейчас половина третьего ночи», — напомнил Люпин. «Нормальный школьник либо давно спит, либо нашел себе занятие поинтереснее, чем слушать скучные разговоры. Хотя тема и Гарри Поттера тоже касается», — добавил Слакхорн. «Я не ошибусь, если скажу, что мы тут собрались из-за истории с уничтоженным Кристражем». «Да, именно из-за этого. Операция пусть и не провалилась, но в целом не ясно, куда нам теперь двигаться дальше», — ответил Кайнет, занимая место за столом. «Осталось минимум три якоря, еще удерживающих душу Ридла, но даже и намека на местонахождение любого из них у нас сейчас нет. И если ни у кого не появилось новых идей», — он оглядел троих волшебников, но они промолчали, «то, возможно, сейчас нам стоит сменить всю стратегию». «Звучит внушительно, но не слишком конкретно», — оценил Блэк. «Мы допускаем ошибку, повторяя во всем за директором. Уничтожим Ридла, решим все проблемы сразу, он явно в этом убежден, но нам не стоит идти тем же путем. В прошлый раз это сработало», — напомнил Слакхорн. «Не идеально, увы, однако результат был вполне удовлетворительный, в общем и целом». После его исчезновения остальные пожиратели не продержались и полгода, за исключением нескольких фанатиков. В прошлый раз они не знали точно о возможности его возвращения, не были в этом уверены даже в его ближнем круге, потому оставалось или сдаваться, или идти в последний бой. Сейчас им, и всей Британии известно, что темный лорд способен вернуться после смерти, напомнил маг. Смог один раз, сможет и вновь. Даже если мы в самом деле уничтожим Кристражи, все равно останутся те, кто будет верить в его воскрешение, а значит, они продолжат сражаться и дальше, легкой победы теперь не предвидится. Не лишено логики, к сожалению, признал оборотень. Даже если Лестрейдж будет знать, что Реддл уничтожен окончательно, она все равно может объявить о подготовке его следующего возрождения и принимать на свою сторону тех, кто хочет повоевать с министерством или просто воспользоваться моментом и свести с кем-то старые счеты. Благо Амбридж со своими законами против оборотней и вампиров им предоставила хороший источник новобранцев. И в чем же состоит новый план? Нужно устранить именно пожирателей, а не гоняться за этим лордом. Без них Реддл сам по себе будет представлять намного меньшую опасность. Проблема и вовсе тогда может решиться силами Аврората. Да вроде с ними и так никто не церемонился все это время. Мы даже Крауча не смогли взять живым. Мне кажется, я вижу тут противоречие, добавил бывший декан Слизерина. Вы говорите о том, что устранение рядовых бойцов не позволит тому действовать в полную силу, но перед этим было сказано, что его сторонники могут привлекать новичков даже и в случае его смерти, временной или окончательной, а сейчас он жив. В достаточной степени жив, обозначим это так, да еще и только что получил серьезное пополнение. Этих бойцов еще неделями бульоном и зельями отпаивать и держать поближе к камину, объяснил Блэк, не скрывая своего отвращения. Профессор, вы не хуже меня должны знать, как выглядит человек после дюжины лет в Азкабане и что толку от него еще долгое время не будет. Месяца два, а по-хорошему, и полгода. Если выставить их прямо сейчас в бой, то от такой картины желающие вступить в ряды сами разбегутся. Да, речь о том, что нужно не дать восстановить пожирателей смерти в качестве активно действующей организации, согласился Кайнет. Пока еще для этого есть время. Уничтожить рядовой состав, помешать набрать новый. Азкабан был последним резервом, который все учитывали в своих планах. Больше вернуть себе разом столько опытных сторонников Реддл не сможет, добавил Кайнет. Останутся или новички, или те, кто его один раз уже предал. По-моему, это уже совсем не наш масштаб. Речь о войне, пусть даже небольшой, а не об отдельных ударах. А нас ведь и так уже ищут, напомнил Люпин. Кроме того, мы до сих пор не решили основную проблему, невозможно их атаковать хоть большими силами, хоть малыми, если ни мы, ни Авроры, ни полиция не способны найти их убежище. Прошлая попытка, по сути, провалилась, хотя в результате и удалось защитить поезд. Да, это важный вопрос. Ответ на него и навел меня на мысли о смене всего направления. Реддла найти проблематично, но есть шанс добраться до его подручных. Во-первых, сейчас, после успеха в Азкабане, они попытаются привлечь новых людей. Он, как и директор, во многом мыслит категориями прошлой войны, потому и делать будет то же самое, пытаться вернуть бывших соратников, зазывать чистокровную молодежь своими лозунгами, запугивать сомневающихся, чем и нужно пользоваться. Ведь большую часть этих людей прекрасно знает наш уважаемый профессор, маг перевел взгляд на Слакхарна, затем это сделали все остальные. От меня требуется самому создать, как это называют, агентурную сеть. Полно вам, не каждый окончивший Слизерин, на выходе сразу получает диплом шпиона и мастера интриг. Да и я несколько отстал от жизни с тех пор, как покинул школу. Мне всегда казалось, вы все знаете о своих учениках, а тех, кто вас чем-то заинтересовал, так уж точно, заметил Блэк. Да и не так уж велик круг тех, кто мог бы пойти на службу к пожирателям, и тех, кого они сами захотят видеть в своих рядах. Но все равно речь о дюжинах волшебников и ведьм, воскликнул Гораций. Очевидно, он уже произвел в голове все нужные расчеты и оценил, какие именно семьи попадают в обозначенные категории, и о том, чтобы каким-либо образом вывести их на откровенность о чем-то более серьезном, чем супружеские измены и карточные долги. При том, что многие из них и так уже под надзором Аврората, а значит, не склонны делиться своим настоящим мнением о происходящем в стране ни с кем. К тому же все знают, что я и раньше не поддерживал ни Тома, ни тех, кто шел за ним. Меня интересовали только знания студентов, а не их взгляды на политику. Сейчас это сыграет в вашу пользу, сэр, высказал свое мнение Люпин. Ведь люди знают, что вы придерживаетесь нейтралитета, и охотно продолжал бы это делать, если бы меня не заставили принять одну сторону. Некоторым и одного моего возвращения в школу достаточно, чтобы сразу записать в лагерь Альбуса. В любом случае, лучшее, что я могу получить, слухи из третьих рук от родственников, на тему того, что кто-то из их семьи начинает много говорить, как пора показать грязнокровкам их место, либо пытается выйти на связь с теми, кто объявлен в розыск. Слакхорн развел руками. Возможно, он мог бы и сделать и больше, но не хотел рисковать, потому сразу обозначил границы своих усилий. Не слишком надежно и уж точно не быстро, но лучшего я предложить не могу. Хорошо, это было первое направление, Кайнет кивнул. Для начала это неплохо. Есть и второе, Лин. Да, Сквиб достал из кармана сложенную в несколько раз карту Лондона и расстелил ее на столе. Отдельные кварталы, перекрестки и целые районы были обведены или заштрихованы. Рядом с названиями улиц можно было найти множество неразборчивых пометок, добавленных где ручкой, а где маркером. Какую бы чушь в вашем пророке ни писали, на деле серьезные люди в гробу видали и этого лорда, и всю его борьбу. Полиция после всего стоит на ушах и прочесывает город. Бойцы пропадают с точек, а потом их либо авроры сдадут властям, либо вообще больше никто и никогда не найдет. Тут отмечено, где чья территория, где наши и где не местные, а еще внесены пометки, в каких местах пропадали люди из банд, которых потом видели при колдунах. Вряд ли кто-то из этих мажоров вообще разбирается в уличных делах, скорее просто хватали всех, кто подвернется. А значит, если им опять понадобится пушечное мясо, могут вернуться на старые места, где водятся бандиты. Выглядит довольно сомнительно, Блэк не скрывал скепсиса, рассматривая карту с названиями банд и группировок. Два крупных цветных пятна занимали даже центральные районы Вестминстер и Ламберт, разделенные только рекой. Но это след, заметил Кайнет. Дюжину или две обычных людей можно похитить где угодно, а бандитов с чем-то более серьезным, чем дубины и цепи, требуется еще отыскать, как меня уже просветили. Может, лучше будет занять этим других, мы не справимся с таким масштабом, даже с аппарацией, Люпин указал на лежащую карту. С другой стороны, я могу поделиться идеей с Дарой Стонкс. Она доведет ее начальству, а те выйдут на полицию. Наверняка в бандах и просто в тех районах достаточно людей, которые докладывают и полицейским тоже. Пусть на этом поле играют те, кто разбирается в теме. Тогда нам остаются чистокровные, уточнил Сириус. Я все еще не уверен в этой идее, быстро проговорил Слакхорн. Даже если желающие прийти к нему найдутся, а я все-таки сумею об этом узнать, все равно толку будет немного. Вряд ли они первого попавшегося волшебника сразу поведут к своему лорду на торжественное принятие их метки. Если она вообще еще работает у гомункула, в чем я крайне сомневаюсь. Так вот, должны же быть проверки, какой-то отбор. Я все равно думаю, что мы должны сосредоточиться на Томе и его крестражах. Выхода на этих проверяющих будет вполне достаточно. Они выведут дальше. А в остальном, нам не стоит повторять чужих ошибок и ввязываться в новую войну по плану 20-летней давности, повторил Кайнет. Сейчас другие условия. Да и какой остается выбор? Имеется группа, чье местонахождение практически невозможно обнаружить, а перемещение – отследить. Единственные их связи с внешним миром. Контакты с союзниками, которые тоже практически незаметны, и набор новых людей. На последнем и придется их ловить. Будь моя воля, действовал бы совсем иначе. И как же именно? Поинтересовался Блэк. Организовал многослойную оборону. Сообщил о себе. Приготовил гостям встречу и перед их визитом ушел в другое убежище, чтобы наблюдать за действием со стороны, перечислил маг ровным тоном. Если волшебник как следует укрепит защиту своей мастерской, то количество пушечного мяса у противника перестает иметь значение. Почему тогда не попробовать это устроить? Не тот враг. У Ридла не хватит чести, чтобы принять открытый вызов на поединок, а ничего достаточно ценного для него у меня в руках нет. Блефу о крестраже никто не поверит, а Поттер для него теперь не настолько важен, чтобы штурмовать, к примеру, это поместье. А ты бы сам принял такой вызов, профессор? Спросил Сириус. И бросал, и принимал их раньше, усмехнувшись, ответил Кайнет. Но я понимаю, что не каждый на это способен, не каждый понимает, что такое правило. Потому приходится действовать иначе. Даже интересно, почему ты так настойчиво ввязываешься в эту войну? Не ты ли хотел больше сосредоточиться на науке, а не на погоне за пожирателями смерти? Пытался остаться в стороне, профессор, напомнил ему Люпин. Забавно, что мне недавно почти то же самое сказал мистер Снейп, почти дословно, что это не мое дело и вообще, меньше нужно лезть в сомнительные компании. Вот уж точно, кто бы говорил, презрительно протянул Блэк. Он как раз влез во все аж с головой еще в школе. До сих пор вылезти не может. Однако Альбус ему доверяет, возразил Слакхорн. Лишь немногим меньше, чем Минерве или Аластеру. А директора сложно назвать наивным человеком. Наверняка Снейп у него просто на коротком поводке, отмахнулся Блэк. За все свои грехи. Стоит ему даже посмотреть не туда, и сразу отправиться в Азкабан. Вот и старается за страх, да и просто иначе черта с два бы его кто-то увидел в школе. Детей он терпеть не может. Думаю, все несколько сложнее, сказал Люпин. Однако вне зависимости от мотивов Снейпа, мой вопрос еще в силе, Мерфи. Ответ не слишком сложен. Если бы речь шла лишь об угрозе нападений, о том, что пожиратели могут время от времени атаковать кого-то, пусть даже и меня, активно вмешиваться бы не стоило. Этот риск неприятен, но вполне допустим. Возможно, кого-то бы постоянная опасность даже подтолкнула к тому, чтобы взяться за ум и использовать магию не только для приготовления завтрака и полетов на метле, добавил Кайнет с издевкой. Проблема в том, что все может не ограничиться несколькими атаками в год, как в случае обычных террористов. В прошлый раз они за довольно короткий срок смогли превратиться в реальную угрозу для министерства. А если и сейчас через несколько лет Редбу сможет перетянуть на свою сторону достаточно людей, то потом или прямой переворот с разгромом министерства, или официальное назначение ручного министра и реформы в духе их идеологии. В обоих случаях останется либо уходить в обычный мир, либо искать себе другую страну. Долго на осадном положении сразу против всех не продержаться. Пессимистичный прогноз, после паузы оценил Блэк. Я не верю в магическую Британию и ее власти. Один раз они уже почти проиграли там, где проиграть было невозможно. Сумеют сделать это и снова. Не ты ли говорил, что не нужно смотреть на новый конфликт по старым шаблонам? Спросил оборотень. Сейчас у Эврората на подходе пополнение. К тому же во главе министерства не Дженкинс, а Малфой, которому отступать некуда. Люциус уже несколько раз менял сторону. Уверен, сделает это еще раз, если загнать его в угол. А Эврорат вряд ли сможет исполнить свои планы по удвоению численности так легко, да и качество материала будет откровенно посредственным. Нас тоже не слишком много. Я прямо сейчас могу привлечь еще двоих студентов, уточнил Гораций, не скрывая осуждающего тона. Несмотря на любые дополнительные уроки, речь все равно идет о школьниках. Альтернатив немного. Министерство не потерпит самосуд. Орден следует за директором, а он, насколько я могу судить, уверился в неизбежной победе Поттера над Ридлом и скором окончании войны. Или очень старательно это демонстрирует, уточнил маг. В полной мере мотивов и решений директора он тоже не понимал. Есть и еще один вариант. Если темная метка действительно не работает с телом гомункула, пожиратели могут начать сомневаться в выбранной стороне, особенно те, кто только что выбрался на свободу из Азкабана. Некоторые могли за 15 лет всерьез пересмотреть свои жизненные приоритеты, предположил Слакхорн. Так себе идея, недоверчиво произнес Люпин. Того же Робастона Лестриджа я сам охотно на тот свет отправлю, как бы он там свои приоритеты не пересмотрел, поделился Блэк. Если внутри пожирателей и существуют заговорщики, лучше всего натравить их на лояльных Редблу людей, пообещав помощь. Тех, кто в конце останется, устранить, сэкономив силы и время, выдвинул самый логичный вариант Кайнет. Удивляет, как шляпа вообще отправила тебя на Ривенкла, задумчиво произнес Сириус. Кстати, Мерфи, я давно хотел спросить, начал Слакхорн. Да, мы с тобой раньше были знакомы, вдруг сменил он тему разговора, лично или по переписке. Я уверен, что за время преподавания в школе общался с большей частью учителей алхимии и зельеварения из других стран. Думаю, что мы не были представлены друг другу, профессор, ответил Кайнет правду. Уверен, я бы вас запомнил. Конечно же, мир большой, даже я не могу знать всех своих коллег по цеху. Просто вспомнил кое-кого. Вряд ли мои взгляды настолько уникальны. Сколько людей, столько и мнений. В конце концов, в каждой магической школе есть свой слизерин, как бы он ни назывался. Глава 82. Над крышами и шпилями замка бушевала январская метель, однако вокруг одной каменной площадки мерцала полупрозрачная сфера барьера, останавливающего ледяной ветер и мелкий снег. Плоская вершина одной из башен школы в ясную погоду служила неплохим местом для свиданий, но сегодня, в первый день после каникул, здесь под прикрытием защищающих от непогоды чар проходило собрание уже достаточно известного в школе клуба. Кайнет предполагал, что увиденное им на изнанке Хогвартса пыточная с шайкой красных колпаков прежде располагалось где-то здесь, рядом с давно забытыми, но оставшимися в реальном пространстве камерами для заключенных на верхних этажах. На немногочисленных составленных очень и очень ориентировочно картах замка эта башня называлась «Темной», что почему-то неизменно вызывало искренний интерес у многих маглорожденных. Я долго странствовал, я видел кровь, пророчества, мечты, что не сбылись, задумчиво процитировала Лавгуд, сидя на краю одной из бойниц вместо материализованных заранее стульев и подушек. «Ты как всегда умеешь подбодрить», — оценила Грейнджер, делая несколько шагов перед сидящими школьниками. Затем взяла бодрый тон, помахивая тубусом для свитков. «Но, думаю, начать наше собрание стоит с хороших новостей. Каникулы не прошли зря. Благодаря профессору Слокхорну мы смогли продать 3 партии Аргентум Оптимум, и на Косой Аллее хотят получить еще. Наше улучшенное серебро вызвало интерес. Патент уже зарегистрирован на клуб, сюда же пойдет и вся прибыль от продаж». Она извлекла свиток и продемонстрировала его остальным. Последовала волна возгласов, радостных и удивленных. В итоге Сансит озвучила общую для многих мысль. Стоило ли так им распоряжаться? Мы по большей части делали черновую работу, а оформлять положено именно идею, твою идею в первую очередь. Через 1,5 года я закончу школу, найду работу либо поступлю в колледж, но в любом случае, мне будет не до этого, произнесла Гриффиндорка, неопределенно махнув рукой и не став углубляться в свои планы. А клубу несколько галеонов и практика в алхимии лишними никогда не будут. Я уже спрашивала у декана, мы ничего не нарушаем так, пока не переключаем всю деятельность вместо учебы на зарабатывание денег. Можно было все оформить на Мерфи. Его вклад там был не меньше, заметил Виллин. «Я лучше придумаю что-нибудь еще», равнодушно ответил Мак. «Более необычное. А пока можно обучать на этом проекте новичков и попутно оптимизировать процесс производства. Мне кажется, интерес участников будет выше, если речь идет не просто о баллах для факультета, а даже о небольших деньгах, которые пойдут на новые разработки. В крайнем случае, можно будет продать всю технологию какой-нибудь мастерской целиком, а самим взяться за что-то более выгодное. У меня вопрос», сидящий в дальнем ряду Лангбаттом неуверенно поднял руку и неловко привстал, но все-таки продолжил говорить, когда на нем остановились все взгляды. «Мы теперь превращаемся в клуб ремесла, будем дальше заниматься такими проектами в основном, все исключительно добровольно, а в понятии дополнительной подготовки можно уместить многое, в этом и была суть названия», Грейнджер улыбнулась, прежде чем объяснить. «Новых походов в ближайшее время больше не предвидится, никто нас туда не отпустит, однако тренировки в дуэлях или создание новых чар продолжатся для всех желающих. Я хочу, чтобы каждый мог найти себе подходящее дело и тех, кто разделит с ним интересы. В конце концов, мы-то в клубе стандартным набором предметов и школьной программой не ограничены, потому и выбор у нас куда больше. Тебя это устраивает, не Виллу?» «Да-да, более чем», волшебник все-таки смутился и быстро сел обратно, чтобы не возвышаться над младшекурсниками. «Но о том, у кого какие планы на семестр, мы еще поговорим сегодня. А пока я все-таки закончу с серебром, осталось как раз самое интересное. Потому что у меня тут с собой образец из первой партии». Она извлекла из кармана школьной мантии небольшой футляр, открыла его, демонстрируя изящные серьги из светлого металла, ярко блеснувшего даже в зимних сумерках. Переждав несколько заинтересованных возгласов от ведьм, Грейнджер подошла к Лавгуд и вдруг произнесла: «Луна, это для тебя. Считай, подарок заранее, зато от всего клуба. Я думаю, наверное, не стоило, ту редко удавалось застать врасплох, но сейчас пятикурсница растерянно пыталась отговориться. Ты ведь это все придумала, с тебя и стоило начать. Тебе в феврале уже будет 16, а буквально на следующий день у нас состоится этот бал, который директор придумал», напомнила Грейнджер, слегка поморщившись. Она заранее ждала от этого мероприятия новых проблем. Пора уже выглядеть взрослее и чуть-чуть серьезней, правда. «А я, мне не подойдет, серебро куда лучше смотрится со светлыми волосами». Кайнет знал, что она говорит не всю правду. Это серебро еще оказалось неплохим материалом для хранения излишков магической энергии. То есть у Лавгуд будет не только модное украшение, но и потенциально пара накопителей магии про запас. Тренировки на каникулах подтвердили, что ее собственный резерв не слишком велик, Но так как она до сих пор не отказалась от идеи колдовать без мистического знака и даже сумела под надзором Тейлора освоить открытие магических цепей, требовалось продумывать меры подстраховки. Грингер могла бы все так и обосновать заранее, и наверняка Луна бы прислушалась. Но ей захотелось устроить сюрприз перед днем рождения. Ну есть же Клэр, Офелия, не зная этого, Лавгуд все еще пыталась отказаться. «Родители не разрешают», — тихо возразила Веридиан. «А мне вообще не идут такие штуки», — отмахнулась Крауч, опирающаяся спиной на один из зубцов башни. «Не хочешь подарок? Считай, что мы тебя используем для рекламы самым наглым образом, тем более на балу, когда полно будет народу, а больше выйдет спрос». «Больше галеонов получит клуб». «Хорошо, Луна сдалась, всех сразу мне не переспорить». Пока все внимание было привлечено к Лавгуд, Кайнет сделал Аманде знак оставаться на месте, а сам пересел немного левее, к своим соседям по комнате. Негромко сказал разглядывающему каменный пол Маковою: «Кстати, я тут на каникулах тоже кое-что собрал, оцени, тебе может пригодиться». «А?» Чарльз удивленно посмотрел на протянутую прямоугольную коробку. «Надеюсь, тут не то же самое, что у нее. Говорят, Биллу Уизли нравится куча девчонок с разных курсов, но совершенно уверен, мне серьги не пойдут. Думаю, у тебя есть и более насущные проблемы, чем недостаток поклонниц». «Тут ты прав, Джим». Он извлек наружу очки в простой металлической оправе и поднял взгляд на Мерфи. «Но со зрением у меня все в порядке». «Но не с глазами», — уточнил маг, прямо глядя на волшебника. Слабый и неумелый пока еще легилименц и Чарльза он не опасался, а тот уже должен был понять, что мысли Джеймса для него закрыты. «Помнишь, как мы на турнире проверяли очки Грингер на Флёр, хотели узнать, смогут ли они блокировать ее способности? Так вот, тут схожий принцип». «Ты серьезно?» Маковой схватил мистический знак и торопливо надел, недоверчиво огляделся по сторонам, пытаясь поймать случайные взгляды других учеников. Непонимающе выдохнул. «Да быть не может, это всего лишь самоделка, она не отсекает мистический эффект полностью, лишь частично подавляет», — объяснил Кайнет. «Когда он станет мощнее, артефакт без новых доработок вскоре прекратит справляться, просто у тебя будет время привыкнуть». «Спасибо, правда, Джим, я уже отвык людям в глаза смотреть за этот месяц, даже если это на время, я от такого никак не откажусь, мне просто было интересно попробовать». Такие способности тоже не каждый день встречаются. «Слушай, Мерфи, а мне такие же ты можешь сделать?» Вдруг спросил кто-то рядом. Обернувшись, Макс с удивлением увидел стоящую всего в шаге Габриэль. А ведь она сидела рядом с Поттером, довольно далеко от этого места. Должно быть, ее привлекло упоминание сестры. Француженка переводила взгляд между Джеймсом и Чарльзом, и было в нем и недоверие, и удивление, и даже надежда на что-то. Между делом Кайнет заметил, что Грингер уже прекратила спорить с Лавгуд, а все внимание теперь сосредоточено на этом углу башни. «Хочешь выключить свое очарование хоть ненадолго?» — спросил Макс издевкой, вновь переведя взгляд на Делакур. «Да», — выпалила там мгновенно. «Зачем?» — искренне удивилась Офелия. «Или ты стесняешься нечеловеческой родни?» «Нет, бабушкой я очень горжусь», — решительно возразила Габриэль. Потом вздохнула и добавила уже другим тоном. «Но просто уже надоело, что по пути в класс с меня половина коридора раздевает взглядом. И началось все не вчера. На меня лет с семи окружающие начали с умилением смотреть, как на ведро с котятами. К первому курсу стало только хуже. И я знаю, что будет дальше. Я видела, как росла сестра и как вели себя люди вокруг нее. Мне не нужно поклонение, я просто не хочу сомневаться в каждом, кто будет рядом», — выпалила она вдруг. «Габриэль, ты слишком себя накручиваешь». Поттер принял это на свой счет, нет никакой разницы. В самом деле, она огляделась по сторонам, затем почти подскочила к Клэр и вцепилась ей в плечо. «Эй, мелочь, ты совсем рехнулась?» Та растерялась от подобной наглости, но все же без затей оттолкнуть третьей курсницу не решилась. Делакур сосредоточилась, будто собираясь силами, а затем Крауч прямо на глазах начала меняться. Уверенная и одновременно свободная поза, будто тщательно отработанная тренировками, идеальная прическа, более совершенная фигура. Даже обычные джинсы и куртка с капюшоном теперь сидели на ней как дорогие вещи, сшитые на заказ. При этом Кайнет не чувствовал ментального воздействия, а значит, не мог его и блокировать. Этот аспект магии Вейл создавал достоверные иллюзии даже на фотографиях, аккуратно корректируя внешность окружающих в лучшую сторону, но не изменял до неузнаваемости, Это все еще была Клэр Крауч, но если бы она разочаровалась в пути боевого мага и решила стать моделью, Габриэль уже демонстрировала такое прежде, но на нескольких людях сразу эффект был не настолько мощным, а перемена не казалась столь стремительной. «Тоже скажешь, что никакой разницы нет?» Переведя дыхание, спросила она у Поттера, кивнула на ведьму. «А если я без способностей буду выглядеть для всех, как это Гарон Манку обычно, тоже не заметишь ничего?» «Кажется, кто-то нарывается», — начала Клэр, но сбилась, услышав собственный голос, куда более мелодичный. «Я хочу знать», — твердо произнесла Габриэль. «Мерфи, ты должен понимать, как это важно. Уж ты точно должен понимать. Я бы сказал, что это скорее забавно», — ответил маг честно, — «что кто-то вроде тебя мечтает увидеть свое настоящее отражение. Могу понять, но сложно поверить. Я прошу». «Понял, понял. Просто все еще удивлен. Тут не легендарного уровня магия, я вполне могу попытаться. Но нужно время, материалы, работа не на пару дней. Мне самому любопытно, что получится в итоге. Я могу только просить», — с неожиданной скромностью признала Габриэль, — «и надеяться на ту самую любовь к экспериментам вашего факультета. Но если потребуется что-либо, обращайся». Склонив голову, она вместе с Поттером вернулась на прежнее место. Крауч, к тому времени вернувшая себе привычный облик, тихо присела рядом со слегка ошарашенным Галахадом. Оглядев успокоившихся и притихших студентов, Гринджер напомнила о себе. «Что ж, новых неожиданных тем для обсуждения ни у кого больше нет. Предлагаю вернуться к нашим планам на семестр». Вечером, уже после отбоя, Чарльз убрал в сумку свиток с написанным эссе, снял и аккуратно положил на письменный стол очки, после чего обратился к соседу по комнате. «Еще раз спасибо, Мерфи. Я уже не знал, что мне делать. Уроки еще ладно, но вот по коридорам ходить, как и для нашей Вейлы, просто невыносимо. Тоже взглядом раздевают?» — с фальшивым участием спросил Керри. Мгновенно от эха в голове звенит, Чарльз сделал вид, что не услышал его. «Я уже говорил, это самоделка. Нашлось время, я его потратил с пользой», — ответил маг. Это не было полной правдой, все же работа с эффектом мистических глаз требовала усилий и расчетов, но он в самом деле смог с помощью Эмбер выделить в своем расписании время для этой задачи. «Но ты рисковал, делая такую штуку вне школы. К тому же сами стекла тоже не бесплатные, надо полагать», — заметил волшебник, неловко поправляя очки. «Не бери в голову, это был еще один эксперимент, а ты знаешь, что я люблю эксперименты. Потом лучше расскажешь, как именно действует подавитель, в процентах и с графиками», — ровно произнес маг. Росс и Керри переглянулись, словно пытаясь угадать, всерьез Мерфи или это такой своеобразный юмор в стиле Ривенкла. «Да и не думал я, что у тебя все настолько плохо. Неужели ты совсем не можешь отсеивать чужие мысли?» «Не знаю. Отец давал советы, заставил пару книг по легилименции начать чуть ли не наизусть учить, но толку пока мало. Там написано одно, а у меня в голове все совсем по-другому. Ну либо я не понимаю просто, какими словами там все описано. И уж точно там ничего нет о случаях, когда первый опыт выходит таким, как у меня. Все было настолько плохо?» — серьезно спросил Росс, глядя на однокурсника. «Ты тут уж точно ни при чем, Ирвин», — грубовато ответил Маковой. «Ты не работал на сам знаешь кого и не знал заранее, что там произойдет. Почему ты так уве?» «Ах да», — чистокровный постучал себя пальцами по виску. «Я понял. Удобно, когда оправдываться ни в чем не надо. Но все равно извини, забыли. Но неужели ты в самом деле увидел что-то ужасное у них в головах?» — повторил Кайнет вопрос Росса. В том числе ради ответа на него все и было задумано, так что сейчас смена темы оказалась бы лишней. «Смотря с чем сравнивать, наверное», — после долгой паузы ответил Чарльз. Без сомнения, он хотел бы и вовсе отмолчаться, но в отношении однокурсника, который ему так помог, это выглядело бы просто некрасиво. «Они собирались нас перебить, тут никаких сомнений нет. Что бы там Яксли не говорил про честную сделку, свидетели им были без надобности. Точнее, кого-то могли бы оставить в живых, но жить обращенным вампиром или оборотнем, да еще прислуживая шайке преступников, так себе вариант. Им так сильно был нужен Гарри Поттер?» — спросил Росс. «Им нужна была та диадема. По-моему, они сами не знали зачем, но такой поступил приказ. Забрать диадему любой ценой, а Поттер, так, если подвернется под руку. Вот и расстарались. Мы только потому и столкнулись, что они решили выполнить желание сам знаешь кого на все 100%. А еще Крау хотели отомстить, Так вот, все совпало. Кстати, где они сейчас? Я вроде бы их сегодня не видел ни разу. Юфи говорит, вроде как их перевели на домашнее обучение с этого семестра, поделился Саймон. Ну, или так Снейп всем сказал у них. А уж где эти две чокнутые сейчас на самом деле, черт его знает. Но я бы на каникулах оглядывался почаще. Значит, все дело в том, что нас хотели убить. Кайнет вернул разговор к нужной теме. Как будто этого мало, мрачно спросил Маковой. Знаешь, сама по себе эта способность не так уж и плоха. Приятно, когда знаешь, что тебе не врут. А еще отец говорил, что и с девчонками она здорово помогает, на свиданиях там и все такое. Но временами она чувствуется ну вот очень паршиво. Вот как в тот момент, не просто знать, что враги даже не считают нас за людей, а видеть, как именно они нас будут убивать и что это им буквально ничего не стоит. Вот что было страшно. И хуже всего оказался даже не Фенрир, хотя он точно был спятивший на всю голову, а Яксли. Он знал, что ради своей цели и нас, и даже всех своих бойцов можно пустить в расход, никого не жалко. А еще он думал о том, сколько человек бросит штурмовать Азкабан и что толпа перед Гринготтсом нужна будет, чтобы прощупать путь. Можешь себе представить? Просто набрать первых попавшихся людей и выставить перед собой, ведь им что-то там очень надо прощупать. И плевать, что всех гоблины на куски порвут. Маглы для них, никто, ответил Арчибальд. Он не сразу понял, что от него сейчас требуется какая-нибудь формальная фраза. В конце концов, он тут видел проблему лишь в нарушении секретности, а не в количестве жертв, но волшебники смотрели на вещи немного иначе. Маглы, маглорожденные, полукровки, полулюди, просто недостаточно правильные чистокровные, мрачно перечислил Чарльз, глядя куда-то мимо них. Проще уж сказать, кого Карбан вообще считал людьми. Знаешь, ничто так искренне не заставляет ненавидеть пожирателей, как один взгляд на мир их глазами. А ведь таких и у нас в школе хватает. Так что еще раз, спасибо за очки, Джим. Рад, что смог помочь. И вообще, думаю, нам пора расползаться, зевнув, заметил Керри. А то я от таких разговоров скоро начну спать с пистолетом под подушкой. Прямо как дома. Раньше все было намного проще. Мы могли спокойно поговорить наедине, не возводя минные поля вокруг. Гринджер присела на край стула, в неярком свете люмоса наблюдая, как Джеймс накладывает на двери пустого класса запирающие, сигнальные и рассеивающие звук заклинания. Поиск людей и посторонних магических предметов, которые могли бы скрываться среди пыльных столов и шкафов, они перед этим проводили вместе. Раньше наши секреты не стоили так дорого. Если я правильно понял твое предложение срочно обсудить нечто крайне важное, подобные меры необходимы, ответил Кайнет, не оборачиваясь. К сожалению, да. Просто со стороны это уже напоминает встречу двух криминальных боссов. Тебя ведь где-то снаружи осталось ждать Аманда. Меня там ждет Карин. Но все действительно настолько серьезно. Что произошло, уточнил Мак. Еще раз убедился, что толстые шторы закрывают окна, и только после этого подошел к ведьме и сел напротив.